я хрусталь, а как тонкая нить. Ты или я знак нашей рыбы. Когда мы выйдем из комы, больно, когда мы проснемся от долгого сна. Я устал, ты устала, дальше так же огонь и вода. Не так спокойно, песком со дна. Измажем лица, не пустота, а крепче чувства. Ты не забудешь, а я вру в тишине одиночества. Ты хочешь меня? В тишине одиночества ты хочешь меня?